Зеркало, которое Снейп передал ему, покоилось на дне его чемодана, под кожаной подкладкой, зачарованное таким образом, что любой человек, который попытается заглянуть в него, не сможешь воспользоваться им как средством связи. Принцип работы очень схож с его медальоном, который сделала для него Флёр, вернее даже практически одинаково, разве что крестный отец казался ему менее привлекательной компанией, нежели французская ведьма. «Сириус», — прошептал Поттер в зачарованный предмет, затуманивая зеркальную поверхность своим дыханием. Отражение вспыхнуло белым пламенем, и мальчик поспешно протер запотевшее зеркало рукавом своей мантии. «Гарри», — в голосе крестного прозвучали нотки радости и облегчения. «Ты не торопился с ответом. Я был занят», — извиняющимся тоном объяснился юный волшебник. «Ты все еще находишься по чарами Фиделиуса Дамблдора. Ты в безопасности?» «Да», — Сириус выглядел крайне недовольным. «Я жив и невредим в этом грязном доме, в котором ничего невозможно сделать такого, что могло бы предупредить министерство о моем местонахождении. По крайней мере, ты в безопасности», — искренне улыбнулся мальчик. «Там ведь нет никаких дементоров. Мне пришлось избавиться от Богарта и целой стаи проклятых Докси, когда Римус приезжал сюда летом, чтобы помочь мне с уборкой, но, да, в безопасности. По большей части, в доме мне ничего не угрожает, если только не заходить в библиотеку и не трогать что-нибудь в стеклянных витринах». «В каком доме ты живешь?» — с любопытством спросил Гарри. По описанию напоминало нечто похожее на хранилище книг, описывающее множество темных заклинаний и опасных артефактов. «Дом самого древнего и благородного рода», — усмехнулся Сириус. «Правда, мне мало что известно об этом доме, но могу с уверенностью сказать, что он находится в Лондоне и что Орден Феникса использует его в качестве своей штаб-квартиры. Единственная полезная вещь, которую мне удалось сделать», — мрачно добавил он. «Я понятия не имею, что такое Орден Феникса», — смущенно уточнил мальчик. «Разве нет?» — крестный выглядел озадаченным. «Почему тебе не сказали об этом? Твои родители, Римус и я, были ее неотъемлемой частью во времена прошлой войны. Это группа волшебников, которую основал Дамблдор, чтобы противостоять пожирателям смерти, потому что министерство ничего не собиралось предпринимать. Последователи Дамблдора», — предположил Гарри. «Я знал, что у него существует своя тайная организация. А чем она занимается?» — спросил Поттер, надеясь хотя бы мельком прочувствовать план великого светлого волшебника. Директор школы не сказал ему ни слова с конца прошлого учебного года. «В основном мы предупреждали министерство о том, где будут происходить нападения и охраняли особенно важные места, но сейчас наша основная задача заключается в том, чтобы министерство открыло глаза, пока не стало слишком поздно. Впрочем, этим занимаются все остальные участники, а мне остается только сидеть здесь, избавляясь от опасных артефактов и бесценных семейных реликвий. Когда я тоже буду изображен на портрете», — задумчиво произнес он, и его выражение лица стало немного мечтательным. «Звучит забавно», — ухмыльнулся Гарри, понимая, что его крестный отец, должно быть, потихоньку сходит с ума от скуки. «Так по какой же причине ты был занят?» «Министерство назначило Долорес Амбридж новым преподавателем защиты от темных искусств. Она здесь для того, чтобы убедиться в том, что мы не сможем выучить какие-нибудь опасные или же темные заклинания, ну и чтобы попытаться подорвать доверие к Дамблдору в следующем поколении британских волшебников. Я пытаюсь усложнить ей жизнь», — объяснил он. «Я слышал о ней», — лицо Сириуса исказилось от отвращения. «Она полукровка, одержимая стремлением стать как можно более чистой, ненавидит магических существ, не людей, маглов и всех остальных волшебников, которые с ними общаются. Амбридж лично ответственна за некоторые из самых фанатичных законодательных актов, когда-либо проходивших через Визингамот, включая закон, который делает почти невозможным для Римуса устроиться на какое-нибудь рабочее место. Я знаю, насколько сильно она ненавидит тех, кого недостойными человеческой расы», — холодно согласился он. «Ему потребовались хороший уровень самообладания, крепкая сила воли и прекрасное владение эклюменцией, чтобы не начать проклинать ее, когда женщина излагала свою предвзятую чушь перед студентами». Поттер понимал, что Флёр попросту разочаруется в нем, если он потеряет над собой контроль из-за подобной ерунды. «Будь осторожен с ней, Гарри», — предупредил Блэк. «Она всего лишь полукровка, но все же сумела быстро подняться по служебной лестнице. От безызвестного волшебника до положения, которое никогда прежде не занимал никто, кроме чистокровных. Фадж, неуклюжий идиот, не способный видеть дальше своих собственных устремлений в качестве министра, но Эмбридж, противная, скользкая тварь со связями со всеми самыми неприятными личностями из Визингомата. Принято к сведению, усмехнулся мальчик. Значит, открыто ставить ее в неловкое положение перед всем классом, плохая идея, что ты сделал? Крестный отец тяжело вздохнул. Его старательная попытка вести себя как взрослый ответственный человек продлилась ровно столько, сколько ему потребовалось на то, чтобы вспомнить все свои школьные проделки, и вскоре широкая улыбка украсила его мужественное лицо. Во время занятий я специально пролил чернила на свой пергамент, а когда обманом вынудил ее позволить мне устранить возникшую проблему, то вместо этого обрызгал ее одежду, объяснил Поттер, гордо улыбаясь. Хороший розыгрыш, Гарри, расхохотался Сириус. После этого она достаточно разозлилась и выглядела, мягко говоря, расстроенной, но я ведь не сделал ничего плохого. И, все же это было плохой идеей, добавил Блэк, вспомнив, что из них двоих он должен создавать вид взрослого человека. Лучше не высовываться, пока не решатся все вопросы с министерством. Не нужно усложнять себе и без того сложную ситуацию. Я постараюсь не совершать опрометчивых поступков, пообещал мальчик. С противоположной стороны зеркала, с места, где находился крестный отец, раздался громкий удар, после чего на заднем плане последовал ужасный вопль и визг. «Мне пора», — в торопях проговорил он, «но ты можешь воспользоваться артефактом, когда захочешь. Мне здесь больше нечего делать, кроме как заткнуть эту картину и попытаться придумать план, как ее уничтожить. Пока, Сириус». Гарри отодвинул зеркало подальше от себя, чтобы помахать рукой. «Заткнись, старая корга», — услышал он рев своего крестного, прежде чем зеркало вернулось к своему привычному состоянию, отражающее лицо мальчика. «Может быть, в скором времени, я попрошу его рассказать мне, каким образом он собирается избавляться от картины», — размышлял Поттер. «Это также может пригодиться для выяснения того, как снять некоторые из наиболее раздражающих чар на портрете Слизерина. Мне все еще нужно купить другие часы», — вспомнил мальчик, глухо простонав. Глава 41. Холод, переполненный яростью. «Ты говорил мне, что хочешь приступить к изучению легилименции, а не этих бесполезных заклинаний и проклятий, которые практиковал все это время», — пожаловался возмущенный Салазар. «Мне нужно отточить их для успешной сдачи экзаменов в конце этого года, а также помощь с этим Невиллу, потому что наш нынешний профессор по защите от темных искусств больше заинтересован в том, чтобы держать нас беспомощными и под полным контролем министерства. Но каждое примененное только что тобой заклинание даже отдаленно нельзя назвать полезным», — заметил Слизерин. «Зачем использовать бесполезные чары помех, если вместо них можно применить проклятие расщепляющие кости? Потому что если я использую нечто подобное прямо во время экзамена, то меня могут исключить или же я просто не сдам», — сухо ответил Гарри. «Эта школа пошла под откос», — проворчал великий предок. «Во всем виновато министерство. Они существуют для поддержания статута о секретности, который, по словам Тома Ридла, создавался, чтобы отгородить магическую Британию от реального мира, тем самым обезопасив ее, а не вводить ограничения на типы магии, которые волшебники и ведьмы могут использовать или изучать. Амбридж долго не протянет», — Поттер мрачно улыбнулся. «Волан-де-Морт проклял школьную должность, которую она занимает. За все время моего обучения никто не продержался там больше одного года, да и она успела стать врагом для всей школы, Дамблдора и меня. Ты же полноправный член этой школы», — напомнил ему волшебник. «Я гораздо опаснее, чем обычный пятикурсник», — добавил Гарри. «Ты намного опаснее, чем любой другой учащийся здесь со времен Тома Ридла», — гордо согласился Салазар. «И ты, вполне вероятно, более могущественный, чем он на тот момент времени, хотя и более нравственный. В таком случае, лишние причины не беспокоиться о том, что Амбридж пробудет здесь больше одного года», — усмехнулся Поттер. «У тебя существуют куда серьезнее поводы для беспокойства», — предок задумчиво прикрыл глаза, а затем вновь обратился к мальчику. «Пророчество, Редл, Дамблдор, министерство, его змея, выглядывая из-под воротника, каждый раз покачивала головой по мере добавления нового слова, но это лишь те проблемы, о которых тебе известно. Я разберусь», — заверил его наследник. «У меня есть план. Все достаточно расплывчато, и у тебя остается все меньше времени. Волан-де-Морт сейчас набирается сил, но скоро он снова попытается убить тебя, возможно, из-за этого пророчества. Дамблдор сделает все возможное, чтобы его попытка оказалась успешной. Нет никаких сомнений в том, что его основная задача – сделать тебя великим мучеником, который погибнет ради светлого будущего. Тем больше причин овладеть чарами помех, съязвил Гарри. Салазар с отвращением покачал головой, и мальчик решил отступить, чтобы лишний раз не выслушивать гневную тираду. Ладно, пора покончить с ними. У меня достаточно хорошо получается использовать каждое заклинание. В таком случае, тебе пора изучать легилименцию, приказал основатель. Каждый мой наследник должен великолепно обращаться с этой способностью, и у тебя остается не так уж и много времени до того, прежде чем ты покинешь меня. Ты казался более сговорчивым, пока я не принес эти часы, возмущенно сказал Поттер. Ему удалось раздобыть необходимый экземпляр часов в выручай комнате. Временами создавалось ощущение, что там неограниченный запас вещей, но Салазар использовал его, чтобы планировать время для своего наследника. Ты уже придумал, как практиковаться в легилименции? У меня появилась парочка идей, но пока ничего особенно практичного, признался мальчик. И что же ты придумал? Я думал использовать его на ком-то, кто спит или оглуш. Предок прервал его раздраженным покачиванием головы. Если жертва будет ошеломлена, то у нее в этот момент совершенно отсутствуют мысли, а новичок практически ничего не сможет сделать со спящим разумом. Полагаю, это обеспечит тебе некоторую практику в использовании заклинания и поможет научиться должному контролю, подытожил Слизерин, но в основном от этого никакой пользы. Отсутствует практика фактического противостояния защищенному разуму. Мне можно найти волшебника, что напасть на него, предложил Гарри, разрываясь между мыслью использовать заклинание на Амбридж или Снипе. Очень плохая идея, отрезал Салазар. А что, если выбранный волшебник знает, как противостоять этому? Легилименция – довольно редкий навык, но экклюменция известна на базовом уровне многим, так как она значительно облегчает изучение магии в целом. Я мог бы предложить Невиллу обучение экклюменции, добавил мальчик спустя некоторое время, ожидая очередного отрицательного ответа. Это может быть полезно, предок на мгновение задумался, но ему придется держать в секрете то, что ты можешь использовать легилименцию, и он должен знать и хотеть изучать экклюменцию по своим собственным причинам. Поттер вопросительно приподнял бровь. Казалось бы, он может просто предложить Невиллу свою помощь, как уже делал это раньше. Иначе он заподозрит твои мотивы, объяснился Слизерин. Его параноидальные замашки порой казались забавными, хотя попытаться стоит. Так чему же ты можешь меня научить? Спросил Гарри. Скептицизм стремился вверх по наклонной. Это совершенно не связано с магией крови, где ты можешь рассказать основные принципы, не так ли? Я не научил тебя и половине того, что тебе необходимо знать в первую очередь о магии крови, мрачно ответил Салазар, на удивление даже меланхолично. После легилименции я буду учить тебя этому настолько хорошо, насколько это возможно для картины. А легилименция? Основатель Слизерина словно пропустил вопрос мимо ушей. Мои знания касательно этой способности ограничены, и многому научить не смогу, признался предок, но я могу рассказать тебе о принципе работы достаточно подробно, чтобы не возникало лишних вопросов. Мне известно, что формируется некая связь с жертвой, позволяющая контролировать ее разум, неуверенно говорил Гарри. С тех пор, когда Волан-де-Морт воздействовал этим заклинанием на тебя, да, ему не удалось увидеть чего-то особенно важного, по крайней мере, не больше, чем я мельком увидел от него, вспоминал он. Тогда это не имеет никакого значения, решил Салазар. Вы с ним достаточно похожи, что помогает, вне зависимости от ситуации, понимать друг друга. Заклинание формирует связь, позволяя видеть все, что в данный момент находится в сознании жертвы. То, что провернул Реддл, требует очень сильной концентрации и связи с жертвой. Он ухватился за одно особенное чувство и проанализировал его, мельком увидев связанные воспоминания и мысли, которые стали причиной его появления. Как мне это сделать? Только если твоя воля сильнее, или ты будешь уверен, что противник не сможет очистить свои мысли, чтобы попытаться противостоять тебе, тихо сообщил ему Слизерин. Легилименция – одна из тех ветвей магии, которая сводится к совершенно простым принципам, но может использоваться бесконечным числом сложных способов. Твой любимый, саркастически заметил Гарри. Да, основатель либо проигнорировал, либо не заметил его сарказма. «Тебе нужно попрактиковаться в заклинании, чтобы понять, сколько магии необходимо вкладывать для успешного контроля. Чем больше магии, тем сильнее связь и тем труднее оказывать тебе сопротивление. Закрытие разума, по большей части, никак не влияет на саму связь, просто делает ее бессмысленной, но тебя попросту могут выкинуть из головы при помощи силы воли таким же образом, как и снимается проклятие Империус. Большое количество вложенной магической энергии затрудняет разрыв связи», — подытожил мальчик, — «но не влияет на размер увиденной информации». «Вот именно», — одобрительно кивнул Салазар. «Как только ты изрядно попрактикуешься в использовании заклинания, то сможешь начинать работать над ним без использования волшебной палочки или произношения заклинания, а затем попытаться уменьшить время зрительного контакта. Все хитросплетения легилименции возникают после установления связи, за исключением, пожалуй, пассивной, которая создает слишком слабую связь». Гарри задумчиво прикусил нижнюю губу, после чего слабо кивнул. Он пытался переварить полученную информацию. Основатель верно сказал: в заклинании заложены простые принципы, по крайней мере, до тех пор, пока не устанавливается связь с жертвой. А что будет после того, как установится связь? Там все гораздо сложнее, с кривой улыбкой ответил предок. Каждый волшебник подходит к этому по-своему, потому что каждый мыслит немного иначе, нежели остальные. Главная цель заклинания – заставить своего противника думать о том, что ты хочешь знать. Это можно осуществить, показывая какие-то свои образы, свои собственные воспоминания и мысли, или исследуя и анализируя внутренние переживания, как поступил Реддл. Вот почему практика настолько важный элемент. Тебе нужно создать свой собственный стиль и тактику. Значит, научить Невилла защите собственного разума, пока я параллельно обучаюсь читать его мысли, хорошая идея, спросил мальчик. До тех пор, пока ты полностью доверяешь своему другу или если готов использовать на нем заклинание изменения памяти неоднократно, предупредил Салазар. Я ему доверяю, решил Гарри. В его голове появилась одна сомнительная идея. Возможно ли использовать легилименцию на самом себе? А зачем тебе это нужно? Основатель с любопытством уставился на своего наследника. Чтобы проверить, насколько хорошо у меня получается обезопасить свой разум, ответил он. Вполне очевидный ответ, как ему казалось. Даже не знаю, задумчиво произнес Слизерин. Тут есть над чем поэкспериментировать, судя по голосу. Волшебник даже очень заинтересовался этим предложением. Ты можешь использовать маховик времени, чтобы практиковаться в защите и атаке одновременно, или попытаться воссоздать связь между твоим разумом и самим собой, переполненный энтузиазмом. Он неосознанно перешел на парсилтанг. В общем, я понятия не имею, что может произойти. Пожалуй, лучше не пытаться. Мало ли произойдет нечто непоправимое, предложил Гарри. Но мы должны знать, взмолился Салазар. Обязательно попробуй осуществить эту идею при помощи маховика времени. Ты же полностью контролируешь себя, так что навряд ли сможет произойти нечто ужасное. Более того, если что-нибудь случится, то ты просто можешь оставить самому себе предупреждение, чтобы не совершать ошибок. И все же я не стану ничего делать, только если буду совсем в отчаянии, решил Поттер. Похоже на то, что это отличный способ дважды убить себя в одно и то же мгновение или застрять в какой-нибудь нелепой временной петле. Прекрасно, надулся основатель, упусти шанс открыть нечто невероятное. Обязательно, так и сделаю, так же по-детски ответил мальчик. Тебе пора возвращаться в Гриффиндорскую башню, тяжело выдохнул предок, глядя на свои новенькие часы, которые, судя по его жалобам, не соответствовали обстановке кабинета. Гарри поинтересовался, почему Слизерин никогда не использовал часы. Ему казалось, что возможность наложить заклинание этим пусть нельзя назвать уважительным оправданием, но основатель оставался непреклонным, считая, что это достаточно веская причина. «Да, пожалуй», — согласился мальчик. «Совсем скоро начнется тренировка по квиддичу». Кати своевременно донесла до Анджелины, что ей нужно провести отбор, и в течение недели им удалось забронировать поле на несколько дней, несмотря на все усилия факультета Пуффендуй занять стадион до начала нового сезона. «Прежде чем ты уйдешь», — серьезно начал Салазар, — «пообещай, что будешь трансгрессировать во Францию только из этой комнаты». «Почему?» — Поттер полностью уверен в том, что так он и делал раньше. Впрочем, этот вопрос может оказаться простым совпадением. Школьные профессора информируют директора о том, когда ученик покидает школу в неположенное время. Тайная комната — своего рода лазейка. Да, ты покидаешь отслеживающуюся зону, но и не покидаешь замок, поэтому никто не узнает о твоих дальнейших действиях. Слизерин казался слегка самодовольным. То есть, ты можешь покинуть пределы Хогвартса, и Дамблдор не будет об этом осведомлен, только если лично не проверит, находишься ты в школе или нет. Таким образом он узнал, что я умею трансгрессировать, подметил мальчик. Он заметил мою новую волшебную палочку и предположил, что я, возможно, посещал косой переулок, поэтому и проверил, покидал ли я школу. Если он когда-нибудь начнет отслеживать меня, то сможет узнавать о каждом моем визите во Францию. Да, согласился основатель, не давая ему повода тебя проверять, Гарри. Единственные временные промежутки, которые он не сможет просмотреть, это те, когда он не является для тебя директором. Школа – твоя тюрьма. Он знает о существовании лазейки в тайной комнате, поинтересовался Поттер. Только три волшебника знают обо всех секретах этой школы, и, поверь, Дамблдор не один из них, загадочно ответил Слизерин. Пока у него нет причин для того, чтобы искать меня, мне можно покидать школу, не переживая за раскрытие тайны, сказал мальчик, оставив мысленную пометку никогда не вызывать тревогу и не позволять Дамблдору заподозрить, что он вообще покидал пределы школы. Это значительно усложняет ситуацию. «Практикуйся в Легилименции», — крикнул ему вслед основатель, когда Гарри покидал тайную комнату, проходя мимо осевшего пепла, оставшегося от Василиска, на холодному полу. «Обязательно, мам», — мысленно ответил Поттер. «Миртл», — тихо прошептал он. Призрак девочки не всегда находился в туалете на втором этаже. Плакса частенько бродила по водопроводу, как Василиск, хоть и не могла похвастаться устрашающим внешним видом. Ответа не последовало, даже спустя несколько минут. Так что, применив чары хамелеона, мальчик решил поскорее покинуть этот этаж, чтобы избежать всяческих подозрений, прежде чем снять маскировку и продолжить движение в сторону гриффиндорской гостиной. Войдя внутрь, он заметил, что стулья у камина заняты Невиллом и его приобретенной свитой преданных учеников. Каким-то образом ранее застенчивый волшебник сумел научить всю тройку, Рона, Симуса и Дина, создавать некое подобие приличных защитных чар. Их обсуждение звучало как что-то технически похожее на дискуссию об этом самом заклинании. В это время мальчик заметил Колина Криви, дремлющего на единственном стороннем занятом стуле, удобно облокотившись на подлокотник кресла. Салазар велел практиковаться. Во всяком случае, за Криви оставался должок за все сделанные фотографии на втором курсе. Легилименс, пробормотал Поттер, указывая палочкой на кончик рукава мантии спящего четверокурсника. Совершенно внезапно для себя, он погрузился в мечты о фотографировании для ежедневного пророка, о сдаче экзаменов и, зеленоглазый волшебник едва ли удержался от смеха, о написании разоблачительной статьи про Амбридж. Даже когда Гарри попытался сконцентрироваться на чувстве ненависти к профессору защиты от темных искусств, ему удалось увидеть лишь россыпь образов. Ее личный кабинет, ужасную комнату с розовыми драпировками и украшенными фарфором стенами, мелькнувшее перо с черным оперением и воспоминания о резкой, жгучей боли на тыльной стороне ладони. Боль испугала его и разорвала связь, и хотя Колин продолжал спать, мальчик встрепенулся и едва заметно вздрогнул, словно его сны внезапно стали неприятными. Поттер сотворил заклинание еще несколько раз, но ему не удалось заметить что-нибудь новое. То же самое произошло бы, если бы Гарри попытался вложить в заклинание больше магической энергии и усилить концентрацию. Эффект остался бы одним. Следующая попытка, только уже в невербальной форме, потерпела полный провал. Те же самые воспоминания и едва ощутимая жгучая боль на руке. Его действительно беспокоило то, что Криви связывал физическую боль, и довольно сильную, если судить по ощущениям Поттера, с Амбридж. Правда, это, возможно, всего лишь плод разыгравшегося воображения, да и Гарри все равно не может ни к кому обратиться, даже если это произошло на самом деле. Профессор отныне полностью контролировал систему правопорядка в Хогвартсе. Гарри, Кати влетела в гостиную комнату, забавно подпрыгивая. «Пора на пробы. Тогда почему ты не в специальном снаряжении для Квиддича? Мы всего лишь проводим отбор на освободившееся место вратаря. Анджелина решила оставить старый состав, так что нам не нужно будет соревноваться между собой. Просто помоги судье», девушка, потянув его за руку, заставила мальчика подняться. Пойдем, мы можем посмотреть с трибун вместе со всеми остальными. Но ведь если мы придем, то все равно не сможем полетать. Да, нет, призналась она, но мне хочется, чтобы ты пришел. Тебе же тут совсем нечего делать. Прекрасно, Кати не собиралась отпускать руку, крепко вцепившись в нее. Они довольно быстро преодолели мраморную лестницу и пришли к привычному стадиону, даже не остановившись для того, чтобы Беллу смогла напугать кого-нибудь из первокурсников, возвращавшихся в гостиную комнату. Для девушки наводить ужас на беззащитных детей – плевое дело, что, к стыдливому мнению Гарри, у нее получалось довольно хорошо и даже забавно. Группа потенциальных игроков, решившие пройти отбор, собралась на краю трибун возле Алисии и Анджелины, которые облачились в командные мантии, и близнецов Уизли, отбивающих друг в друга бладжер. На другом конце стадиона слизеринцы проводили тренировочный матч между собой, используя лишь один бладжер и напрочь позабыв о Снитче. Гарри, Кати, Джонсон помахала им рукой. Вы немного опоздали, но мы все равно ждем Рона Уизли. Да где же он? Вымученно спросила Алисия. У него отработка с профессором Амбридж. Послышался голос Джинни из толпы. Ладно, в таком случае, начнем отбор с охотников. Анджелине попросту надоело ждать, и она начала действовать. Джинни, поскольку ты единственная претендующая на место ловца в нашу команду, Поттер мысленно рассмеялся над дерзостью девочки, то можешь продемонстрировать свои способности первой. В любом случае, ты будешь лишь запасным ловцом, потому что у нас уже есть Гарри, да и никто больше не хочет по какой-то причине претендовать на эту роль. Они просто уверены в том, что если попытаются занять его место в команде, то Гарри устроит им медленную и мучительную смерть, просияла Беллу. Если появится желающие занять место Кати, то я с радостью убью ее, предложил зеленоглазый волшебник, на что ведьма игриво надула губки. Взлетайте в воздух, приказала Анджелина, громко свистнув. Убийство допустимо только в том случае, если ты капитан. Пятеро претендентов на место охотника оттолкнулись от земли, после чего моментально подверглись бесконечной серии упражнений. Поттер свободно устроился на трибуне рядом с Кати и остальными членами прошлогоднего состава. «Что скажешь?» – послышался вопрос Джонсон после того, как потенциальные охотники закончили выполнять первые упражнения. «Уизли действительно хороша», – решила Алисия, – «остальные пойдут лишь на скамейку запасных. Никто сегодня не потеряет своего места». «Я согласна», – спокойно произнесла Кати. «Кирк, Слопер», — выкрикнула Анджелина, — «отберите бладжеру этих двух идиотов». Девушка указала на своего молодого человека и его брата-близнеца, «и покажите нам, на что вы способны». 10 бросков в кольцо. Вам необходимо забить как можно больше, в то время как партнер пытается сбить вас бладжером. Ребята озадаченно кивнули и отправились к близнецам, которые тут же подбросили высоко бладжер и передали им специальные биты. «Они, вроде как, довольно способные», — ухмыльнулся Фред. Гарри предположил, что это именно он, поскольку сидел рядом с Алисией. «Почти настолько же хороши, как и мы», — вставил свои 5 копеек Джордж. «Хотя и не такие красивые», — не унимался близнец. «Что скажешь, Анджелина? А разве ты не должен был спросить Алисию?» — язвительно подметил капитан команды. «Ты что, не можешь нас различить?» — тяжело выдохнул Джордж, пытаясь изобразить искреннее удивление. «Да», — хором ответили обе девушки. А ох, близнецы выглядели слегка удрученными, а Кати лишь посмеялась над их поведением. Наконец в поле зрения появился Рон, бежавший через поле, чтобы присоединиться к ним. «Извините», — выдохнул он, пытаясь перевести дух. «Амбридж немного задержала меня, не собираясь выпускать до тех пор, пока я полностью не выполню ее задание». «Поднимайся в воздух, Уизли», — ласково сказала ему Анджелина. «Ты как раз вовремя, ведь мы еще не начинали отбор на роль вратаря». Рыжеволосый волшебник с облегчением улыбнулся и, взявшись за метлу, взлетел в небо. Гарри мельком успел заметить багровое пятно на тыльной стороне ладони Рона, когда его мантия слегка сдвинулась. «Амбридж, это не может быть обычным совпадением. То, что ему удалось увидеть в подсознании криви и шрам на руке Уизли, безусловно, проделки миниатюрного профессора во всем розовом». Мальчика преодолевала ярость от переполняемых эмоций, вызванные отвратительным и, безусловно, аморальным поступком. Она позволяла себе измываться над обычными подростками. Гарри не хотелось оставлять это без внимания, ей нужно преподать урок о том, что дозволено делать, А что нет, Дамблдор и школьный профессорский состав ничто не смогут с этим сделать. Их руки связаны министерством. Я найду другой способ приструнить ее, холодно улыбнулся он. Тренировка факультета Слизерин постепенно смещалась, приближаясь к отборочным испытаниям Гриффиндора, вплоть до пересечения с тренирующимися охотниками. «Эй!» — крикнула Анджелина. «Убирайтесь с нашей половины поля!» Один из загонщиков, Гарри признал характерный профиль одного из прихвостней Малфоя, Крэбба или Гайла, безмолвно повернулся в их сторону и отбил Бладжер в сторону трибун. Снаряд точно прилетел в беззащитную Кати, угодив прямо в грудную клетку и зацепив подставленную руку. Раздался отвратительный и жуткий треск ломающихся костей. Лицо девушки заметно побледнело. Она крепко сжала челюсти от испытываемой боли. Близнецы одновременно вытащили свои волшебные палочки, отбросили тяжеленный бладжер с невероятной скоростью, чтобы сбить подлого слизеринца с метлы, в то время как остальные члены команды спускаются, чтобы рассмотреть результат прошлого действия. Прихвостень Малфоя стремительно полетел вниз. Он сильно приложился о землю, несколько раз подпрыгнув на месте и сломав свою метлу, после чего встать будет достаточно проблематично. Остальные члены трио хулиганов с факультета Слизерин приземлились перед командой Гриффиндора. «Вы заплатите за это, Уизли», — ядовито огрызнулся Малфой. «Ты заплатишь за то, что ударил этим бладжером Кати», — в ярости возразила Анджелина. «Это обычный несчастный случай», — Драко пожал плечами. «То, что сделали эти двое предателей крови, было преднамеренным. Уверен, что профессор Снейп назначит вам отработки до конца учебного года, хотя надеюсь, что вас просто исключат». «Заткнись и исчезни, Малфой», — сильным холодом веяло от Гарри. Если раньше его переполняла злость на Амбридж, то сейчас он пребывал в едва ли контролируемой ярости, в той ярости, которую старался подавить всякий раз, когда профессор по защите от темных искусств говорила что-то о нечеловеческих расах. «Это угроза, Поттер», — слизеринец деловито усмехнулся, а его рука метнулась к волшебной палочке. «Ты собираешься убить меня точно так же, как и Виктора Крама? Что здесь происходит?» Высокий визгливый голос Амбридж раздался по всей округе. «Раньше мне никогда не приходилось замечать подобного проявления агрессии по отношению к кому-либо в этой школе. Мистер Уизли и... Мистер Уизли, вы будете обязаны отбывать двухнедельное наказание за неспровоцированное нападение на вашего сокурсника». И ее самодовольная улыбка стала значительно шире, поскольку вам нельзя отныне доверить этот вид спорта, боюсь, что мне придется отстранить вас от игры. «Вы не можете этого сделать», — воскликнула Анджелина. «Они совершили нападение на Кати. Пожизненно», — закончила Амбридж, довольная вызванным ею возмущением. «И, к слову, мисс Джонсон, я все видела. Я же говорил, что вы поплатитесь за это», — усмехнулся Малфой. «Жизнь тебя совершенно ничего не учит, Драко», — холодно прошипел Гарри. «Агуаменте», — яростно произнес он, поднимая руку и одним плавным движением кисти вытаскивая палочку из рукава, чтобы сотворить заклинание. Густая струя воды стремительно вылетела из волшебной палочки, ударив Малфоя по плечу и сбивая того с ног, но заклинание сработало совершенно не так, как хотелось Поттеру. Оно превратилось в проклятие, искаженное холодной яростью. В воде образовались толстые, зазубренные осколки льда, разрывающие грудь и плоть слизеринца. Мальчик болезненно закричал, инстинктивно хватаясь за глубокие, грубые порезы на изодранных остатках своей квиддичной мантии, но он только лишь умудрился порезать руки об ледяные осколки, застрявшие в его теле. Студенты с недоверием уставились в сторону Гарри, пока Малфой корчился на земле от испытываемой боли, издавая яростный, пронзительный звук и размазывая кровь, перемешанную с грязью по всему телу, а лед постепенно таял. Поттеру было тяжело удержаться от жеманной улыбки, но ему все-таки удалось придать некое выражение ужаса и крайнего шока. Удивление достаточно легко отразить на лице. «Мистер Поттер, мальчик никогда прежде не слышал настолько довольного голоса Амбридж. Вы тоже пожизненно отстранены от игры в квиддич». И это все, униженный Драко валялся в луже собственной крови. Стоны и плач, единственное, что можно было услышать на поле. Гарри казалось, что теперь его точно должны исключить. Дамблдор, скорее всего, единственный, за кем остается полное право исключать студентов. Женщина запретила ему играть в квиддич на всю жизнь, но, похоже, совершенно позабыла назначить наказание, радуясь, что наконец-то смогла поймать его на чем-то нехорошем. «Что вы можете сказать в свое оправдание, мистер Поттер?» — спросил Амбридж. Она без сомнений надеялась добиться от него дальнейшей реакции. Гарри просто взял и проигнорировал ее, помогая Кэти подняться на ноги, чтобы направиться в больничное крыло. В скором времени он обязательно отомстит противной ведьме. Это был опрометчивый поступок, глухо выдохнула Беллу. Бледность не покидала ее лицо. Подхватив девушку под здоровую руку, Поттер позволил ей на себя опереться, чтобы облегчить передвижение. «Я знаю», — коротко ответил он, — «мне не следовало выходить из себя. Флёр будет сердиться на тебя вдвойне», — слабо рассмеялась девушка. «Почему вдвойне? Она разочаруется во мне». Подобная мысль оставила у Поттера горький привкус во рту, и он поднял свободную руку, чтобы прижать ее к медальону на своей груди. «Ты оступился», — хихикнула Кэти, вздрагивая каждый раз, когда они делали следующий шаг, «и это только потому, что мне причинили боль. Я буду винить во всем тебя», — заверил ее Гарри. «В таком случае, когда Флёр явится сюда, то вся ярость будет направлена в твою сторону, а теперь тише. Тебе нужно поскорее попасть к мадам Помфри. Мне кажется, что ты сломала несколько ребер и пальцы», — согласилась девушка. «Я не могу пошевелить ими, и у меня болезненно ноет грудь, когда дышу». «Мадам Помфри сможет все исправить», — улыбнулся Поттер. «Она заново отращивала все кости в моей руке после того, как Локхарт их уничтожил». «Ты всегда можешь для начала посмотреть», — Белла искренне рассмеялась, указывая на свою грудь здоровой рукой. «Не смешно, Кэти», — напомнил ей Гарри. Ему очень хотелось, чтобы это были всего лишь глупые шутки, не способные разрушить их близкие, удобные дружеские отношения, которые его вполне устраивали. Девушка состроила слегка разочарованную и обиженную гримасу. «Флёр», — сухо напомнил он, — «я недостаточно хороша для тебя, Гарри», — хихикнула она. «Я рада, что мы снова с тобой дружим», — вздохнула она, прижимаясь к нему. «Мне нравится пугать с тобой первокурсников». «Это ты всех пугаешь», — поправил Поттер, подбирая ведьму на руки, чтобы отнести через коридоры прямо в больничное крыло. «Она весила определенно больше, чем Флёр. Я обычно просто стою и ничего не делаю. Все равно довольно весело», — пробормотала Кэти. Мальчик ошибся. Совершил глупую ошибку, разочаровав не только людей, которые за него переживают, но и самого себя. Теперь ему не избежать неловких слухов и, что еще хуже, очередной статьи в ежедневном пророке. Флёр действительно может серьезно расстроиться, узнав об этом. «Мы уже приехали», — девушка продолжала смущенно хихикать. «Почти», — терпеливо ответил зеленоглазый волшебник. «Знаешь, это очень больно», — сказала ему охотница, — «настолько, что это вроде бы действительно очень больно, а вроде бы и нет». Она говорила быстро, а ее слова были едва различимы. Гарри почти ничего не слышал. «Довольно странно», — неоднозначно проговорил мальчик, осторожно проскользнув в больничное крыло. «Ты же не собираешься сделать какую-нибудь глупость и пойти за Амбридж?» Поттер ничего не ответил и аккуратно положил ее на ближайшую свободную кровать. «Мадам Помфри», — прокричал он, потревожив медсестру, вышедшую из кабинета. Женщина стремительно направилась к ним, вытащила волшебную палочку из кармана и задумчиво посмотрела на Гарри, одними глазами говоря, что она пришла бы в крайнюю степень недовольства, если бы вместо девушки на кровати снова лежал он.